Глава 29. «Я твердо убежден, что поспешишь, людей насмешишь, так что никакого желания тусоваться в столь напряженный момент на очередной вечеринке астронавтов у меня нет. Я прекрасно понимаю, что их семьи устраивают подобные тусовки чуть ли не еженедельно, благо причин всегда хватает. Но веселиться именно сегодня вечером — худшая идея из всех возможных. Голосование по-прежнему откладывается, и пока мы беседуем, идет судьбоносное заседание Совета директоров. Вскоре мы узнаем, дали зеленый свет проекту «Орфей» или отложили в долгий ящик, а пока можно только догадываться, каким будет итоговое решение. Целый рой вопросов крутится у меня в голове, пока мы с родителями заходим в дом и перехватываем несколько закусок, резанные сырые овощи и хумус у Грейс, которая и организовала эту вечеринку. Как всегда, на столе красуется впечатляющая батарея из двух десятков бутылок шампанского, не меньше. Я выражаю свое восхищение их стройными рядами, но Грейс наклоняется к моему уху и шепчет: «Я буду приглядывать за шампанским, так что даже не пытайся к ним прикоснуться». Я перевожу на нее взгляд и вижу, что она улыбается. Затем Грейс подмигивает мне и уходит. Похоже, она ничего не знает о тех бутылках, которые мы успели стащить ранее. Нигде не видно ни Леона, ни Кэт, и пока я пытаюсь их разыскать, мне приходится отвлекаться на общение чуть ли не с каждым из гостей. Мама с папой просят, чтобы я остался рядом с ними, поскольку им сложно отвечать на вопросы о моем аккаунте на флеше в силу своего возраста и полного непонимания, что же это такое. На этот раз я решаю с ними не спорить. Кто-то крепко сжимает мое плечо. Я оборачиваюсь и натыкаюсь на лучезарную улыбку Мары Беннон, прежде чем она заключает меня в свои крепкие объятия. Мара одаривает меня тем взглядом, каким в кино идеальные мамы смотрят на своих детей. Голова наклонена, на губах играет улыбка. «Кэл, ты меня так порадовал своим видео, что я решила снова сюда приехать и лично тебе об этом рассказать. Ты знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз улыбалась? По-настоящему улыбалась. Когда я увидела твое воодушевляющее, сильное воззвание, Марк был бы совершенно раздавлен, если бы отчасти и из-за него тоже отменили миссию. Большое спасибо тебе за помощь». «Спасибо, миссис Беннон», — смущенно отвечаю я, позволяя ей еще раз меня обнять. «О, и еще я ужасно разозлилась из-за той выходки Star Watch. Я видела их репортаж, готова поклясться. Эти двое показались мне чуть ли не самыми отъявленными негодяями на планете». «Конечно», — говорю я. «Правда, хоть это уже и не имеет особого значения, одна их журналистка была не такой уж и плохой. Она помогла мне разоблачить Джоша Фэрроу, когда он пытался заставить вас, ну помните, опять сесть на пол». Я думаю о Киаре, какой бы противоречивой она ни была, и надеюсь, что в ней победит светлая сторона. Можно заниматься журналистикой даже в формате блога или шоу-программы, посвященной сплетням, и оставаться при этом хорошим человеком. Пускай Киара изрядно побита жизнью, а я наивен, но такой вариант абсолютно реален. «Да бог с ними», — говорит Мара. «Я поделилась твоим видео со всеми своими друзьями, и они были очень рады послушать хоть что-то хорошее о НАСА. В последнее время дела у них шли паршиво, но теперь все наладится. Я им постоянно это твержу». «Очень на это надеюсь», — соглашаюсь я и вновь задыхаюсь в ее объятиях, прежде чем вырваться на волю. Я возвращаюсь к маме с отцом. Папа увлечен беседой с одним из астронавтов «Орфея-5», а мама просто стоит рядом с бокалом шампанского в руке, улыбается и слушает. «Спасибо, что предложила мне обратиться к НАСА», — говорю я ей. «Их помощь оказалась очень полезной. Они занялись отслеживанием моих видеороликов в СМИ, взяли на себя интервью и прочие дела». «Что ж, дорогой, такова их работа. В этом они профессионалы. А вот ты профессионально делаешь репортажи. Пусть каждый использует свои сильные стороны». «И спасибо за помощь, Кэт, с тем приложением. Я не знаю, как у вас это получилось, но сегодня куча сенаторов и членов Конгресса официально заявили о своей поддержке миссии. Это не означает, что Палата представителей не проголосует за сокращение финансирования, но, по крайней мере, мы хорошенько их встряхнули». «Не смотри так на меня», — пожимает плечами мама. Это практически целиком заслуга Кэт. Я собираюсь что-то сказать, но слова тут же вылетают у меня из головы. Потому что в дверях появляются Донна и Тодд, которые, судя по их многозначительному виду, явно хотят о чем-то рассказать. Все гости в зале медленно поворачиваются к ним. «Пора». «Можно я скажу?» — спрашивает Донна у Тодда, когда Грейс снимает иглу с проигрывателя. Кажется, время на мгновение останавливается. Наконец, Тодд еле заметно кивает, и Донна откашливается. «Мы только что приехали с заседания совета. Все директора, исходя из собственных соображений, пришли к единому решению, что проект «Орфей-5» следует продолжать. Мы даже показали им отрывки из видео Кэлла, которое набрало 25 миллионов просмотров меньше, чем за сутки». Она делает глубокий успокаивающий вдох и слегка сипит, выпуская воздух наружу, прямо как я, когда медитирую. Так что после нескольких часов обсуждений и анализа ситуации мы с гордостью можем сказать, что совет директоров одобрил продолжение проекта «Орфей». «Кроме того», — вмешивается Тодд, «мы побеседовали с членом палаты представителей Халимой Али, и та готова работать в тесной связке с нами, дабы убедиться, что средства расходуются должным образом. Она дала понять, что, по прогнозам, ее законопроект не набирает достаточно голосов, поэтому они отменили голосование, что означает...» Донна прерывает его радостным криком. «Полет «Орфея-5» вне всяких сомнений состоится!» Я тону в шквале аплодисментов, восторженных криков и брызг шампанского. Мама протягивает мне свой бокал, чтобы я мог сделать глоток в честь нашей победы, и я еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться от ее наивности. Но все-таки пригубливаю шипучку и, кажется, начинаю понимать, почему люди любят пить по праздникам шампанское. Оно будоражит, позволяет высвободить внутреннюю энергию, и вскоре я уже радостно кричу вместе с другими астронавтами. Однако на сей раз я поступаюсь привычкой, не достаю телефон, чтобы поделиться новостью с подписчиками. Этот волшебный момент принадлежит лишь мне одному. Он никогда не попадет в учебник по истории, никогда не появится в новостях или в выпуске «Тайм», чтобы подростки будущего могли посмотреть эти кадры и представить себе, каково это было — оказаться здесь, в тот самый момент, когда на одно яркое мгновение мы все ощутили себя на вершине мира. С другого конца комнаты я ловлю взгляд Леона. Кэт так крепко сжимает отца в объятиях, что мне кажется, еще немного, и тот потеряет сознание от нехватки воздуха. Всей семьей они безостановочно прыгают от радости. По лицу Грейс текут слезы. Я бы тоже на ее месте заплакал, если бы услышал, что теперь мне точно предстоит лететь на Марс. Она хватает сына за рубашку и притягивает к себе, нежно прижимается к нему щекой, и мое сердце тает. Мама поворачивается ко мне и, радостно вскрикнув, крепко обнимает нас с отцом. «Не могу в это поверить», — произношу я. Мама отстраняется, чтобы окинуть меня взглядом, а затем шутливо толкает отца плечом. «А мы можем?» Я вновь смотрю на Леона. Наши улыбки становятся все шире, и я понимаю, что осталось еще кое-что. Еще одно важное дело. Не хватает маленького кусочка пазла, и я собираюсь это исправить.